Капут десятый. То не пустая похвальба. Маг вызвал демона-раба. Ах, если б не судьба. Постыдитесь, сударь, вы заговорили мастера Андрея насмерть. Вот так, прервали на самом интересном месте. И кто? Тихоня Цетенка. Не успел больной в чувство прийти, набежали. Пытают, мытарят. И батюшка мой, и вы, сударь, туда же. Не отдохнуть, не поесть человеку. Сдаюсь, — шутливо поднял руки Фортунат Свях, капитулируя перед напором девицы. Остальное, коллега, я расскажу вам позже. Все равно мне сейчас желательно проверить одну догадку. Винатор пятился к двери под недвусмысленным взглядом Цетинки. Не прощаюсь, до вечера я обязательно загляну. Отдыхайте, набирайте сил. Цетинка без одобрения хмыкнула во след магу, потом обернулась к Мускулюсу и сразу расцвела. «Растерзали они вас, мастер Андреа. Я и батюшку корила, и вояк ваших изругала, чтобы не лезли. А этот мимо меня шасть. Ну, я терпела, терпела». Тишайшая Цетинка отчитывает собственного отца, Леонардо Швеллера. Воображение отказывалось представить подобную сцену. Но предположение, что девушка врет, выглядело еще более неправдоподобным. «Спасибо, милая Цетинка. Мне гораздо лучше». «Лучше ему. Ни завтрака, ни обеда». «Вы правы, голубушка. Я голоден, как волк. Сейчас оденусь». «Оденется он. Вот только встаньте, я сама вас убью. Лежите, набирайте сил. Мне за едой сбегать минуты дела». Дверь захлопнулась. Лишь пятки девицы дробно простучали по ступенькам. Даром, что хромуша. Мускулюс слегка поразмышлял о барабанной дроби и ее разновидностях. Например, дробь копыт кентавра весьма отличалась от стука пяток милой барышни. После чего, зевая, обнаружил, окно в комнате открыто. Видимо, милосердная хозяйка сочла, что больному полезен свежий воздух. «Ага». Свежайший, в красильной-то слободе. Снаружи под окном бронились. Малефик выбрался из постели. Осторожно, стараясь остаться незамеченным, выглянул. «Скрываешь! Ты мне врал все это время!» «Я тебе не врал, просто не все рассказывал». «Я ради тебя, а ты...» Видимо, сегодня в Ятрице был особенный день. Пик бабьего лета. Когда, значит, в предчувствии зимы бабы звереют, срываются с цепи и отвязываются на мужиках. Под окном провинциальная ведьма Мелис Лимисдейл учиняла выволочку столичному винатору Фортунату Цвяху, полному магу высшей квалификации. «Меньше знаешь, крепче спишь, Мелли. Если б тебя, не приведи, нижняя мама, прижали, ты бы им как на блюдечке...» «Я? Ты мне не веришь? Боишься, донесу?» «Не в этом дело». «После всего? Стыд, как у тебя язык повернулся!» «Ты не знаешь, что такое надзор семерых. И радуйся, что не знаешь. Там железо раскалывают». «А чему ты меня 5 лет учил? Или ты только для виду объедки с барского стола бросал? Я дура!» Ведьма была на грани истерики. Колдун посочувствовал напарнику. Цвях прав, о чем бы ни шла речь. Нет такой ведьмы, чтоб смогла закрыться от профосов надзора семерых. Но поди объясни взбалмошной, оскорбленной женщине. «Извини, Мелли, мне надо идти». «Иди, чтоб глаза мои больше тебя не видели». Не найдя слов для ответа, винатор махнул рукой и быстро зашагал прочь со двора. Сейчас изящный маг-кавалер напоминал оскорбленного в лучших чувствах олуха-муженька, которого до дыр запилила сварливая супруга. Если Мускулюс недавно и хотел жениться, то сейчас четко понял, эта мысль посещала его в бреду. На лестнице послышались шаги. Легкие, знакомые, уютные. Мужчины ветрены и непостоянны. Снова захотев жениться, причем без промедления, колдун рыбкой нырнул обратно в постель, укрывшись одеялом. Он ощущал себя шалуном-мальчишкой, испытывая дивное, детское удовольствие. Что же до ведьмы с винатором? Милые бронятся, только чешутся. Помирятся, никуда не денутся. Интересно, какую тайну скрыл от ведьмочки Цвях, что она так взбеленилась? Тайну красавца хватает, и существует уйма людей, желающих эти тайны выведать. Без отрыва от основной, разумеется, работы. «А вот и я, мастер Андреа. Сейчас кормить вас будем». Цетинка протиснулась в дверь, неся перед собой огромное блюдо, выполнявшее роль подноса. Курились паром, прижавшись боками друг к дружке, разнообразные горшочки, плошки и миски. К сожалению, запахи съестного, благодаря открытому окну, изрядно разбавлялись господствующими красильно-кожевенными ароматами. У страждущего потекли слюнки и заложило нос. Девица наседкой захлопотала вокруг больного, расставляя посуду, взбивая подушку и подтыкая одеяло. Далее она решительно взялась кормить мускулюса с ложечки. Слабые попытки сопротивления и проявления самостоятельности были пресечены в корне. Устроившись в кровати, Андреа глотал протертый супчик с курятиной, хлебал жидкую кашку, пил теплый морс, блаженно жмурился, вызывая зависть седого котяры-косяка, забравшегося на подоконник. И был счастлив. Все хорошо. Все просто отлично. Настолько замечательно, что долго это продолжаться никак не может. А потому, братец, спеши насладиться каждым мигом покоя, пока очередная беда ищет тебя на улицах Ятрицы. Еще чего-нибудь принести? Ох, голубушка, спасибо. Накормили до отвала. Ну, тогда отдыхайте. Я бы с вами посидела, но мне к маменьке надо. Полно, Цетинка. Зачем со мной сидеть? Я здоров, как бык. Ага, бык. Наши аглоеды любого бугая разговорами в могилу сведут. Если угодно, я посижу с мастером-колдуном. В дверях стояла рыжая ведьма Мелис Лимисдейл. Заплаканная? Вряд ли. Разве что на лице залегли скорбные складки, которых раньше колдун не замечал. И морщины упрямицы обозначились резче, отчетливей, от крыльев носа к уголкам рта. Еще между бровями, наподобие знака Альгис, руны пассивной защиты. Потускнела зелень взгляда, не изумруд, а патина на медном колечке. Начисть мелом она и сойдет. Только где его взять, мел этот? Ну, если мастер Андреа не возражает... Ишь ты, у Цетинки-то, видать, запал иссяк. Или он с самого начала на одних мужиков действовал? Бабье лето, святой день. Мастер Андреа не возражал. Ведьма выждала, пока затихнут на лестнице шаги девушки. Сейчас хромуша спускалась тихонько на цыпочках, и лишь потом кособока с опаской присела на стул. Знаменитый стул, где ранее восседал Леонард Швеллер, а позже Фортуна Цвях. Помолчала, уставясь в пол, нервно хрустнула пальцами. С беспомощностью ребенка взглянула на Малефика. — Мне страшно, сударь. Вам плохо, вы устали. А мне страшно. Вот, сказалось, посидеть с человеком после обморока. А на деле пришла выговориться. Я стерва, да? Мускулюс едва успел отдернуть себя, чтобы не ответить любимой фразой психей-наемниц. «Желаете поговорить об этом?» И отозвался вполне искренне. «Может, и стерва, но не теперь». Давайте недоумевать вместе. Знаете, я с удовольствием составлю вам компанию. Луч солнца бродил по стене. Забавлялся, вычерчивая на побелке слова рыжей ведьмы. Золотые, тяжкие слова. Нет, сударь, удовольствия не обещаю. Помните, вы у меня про ежовую варежку интересовались? Что да как, да 5 лет назад... А я вам про 2 кудесников с факелами отвечала, помните? Соврали? На треть. В каком смысле? В обычном. Двое кудесников — чистая правда. Только был и третий. Наш общий приятель, Фортунат Свях. Лучик вздрогнул, пустил лихую завитушку на имени Винатора и приготовился записывать дальше. Смешно. 5 лет как не бывало. Пиши, братец, по новой. Вот, например, про девочку. Девочка обреченно смотрела в землю. Щуплая, в желтом платьице, трепетавшем на ветру, она походила на цыпленка в окружении стаи коршунов. Руки ребенка колыхнулись водорослями в реке, зажили собственной жизнью, пальцы тянули, дергали, связывали, рвали, плели кружева. Стальные, колючие кружавчики. Из таких воротник жабу вывязывать для приговоренных к казни. «Проклятье! Он почуял!» «Кто?» «Маг Трона! Кисию, быстро! Помогите мне!» Воздух налился аспидной чернотой. Уши заложило. Ураганный порыв ветра задул и расшвырял в стороны факелы, кричащие птичьими голосами. Желток солнца сварился вкрутую. Навалилась душная, беззвездная ночь. Ведьма еще успела увидеть, как победно, со взрослым злорадством усмехнулась девочка, делая шаг. Нет, гадюкой, тягучим студнем, жидкой смолой, вытекая за рухнувший под ударом барьер. Сознание возвращалось кружным путем через далекие острова и экзотические страны. Болезненные толчки, плевки серой мглы из угольных глубин небытия, безвидное ничто, муть, тени, сгущаются, обретают форму. Звуки. Почему так громко? Голова раскалывается. Тише, тише. Что стучит? Что хрипит? Надсадно, страшно. Стучало сердце и кровь в висках. Значит, жива. Надолго ли? Казалось, ведьму старательно изживали в кашицу, словно листья зазнобного ворсителя для примочки. Вот выплюнули, размазали, растерли. Мозг сотрясали идущие из гор лавины, суставы скрипели треснутыми жерновами. Все-таки встала на четвереньки, огляделась. Никого. Мечется по поляне ветер, путается в шипах ежевельника, на волю просится. Треплет 2 груды тряпья. Нет, 3. Ни девочки-мученицы, ни чародеев-мучителей. Тряпье бессловесное, барахло. Играй, ветер, не жалко. Едвига! Где Едвига? Нога, знакомая, торчит из кустов. Далеко до ноги, до знакомой. 7 шагов или даже 8. Земля качается палубой корабля, норовит сбросить в морскую пучину. Никогда раньше не плавала на корабле. Вот оно как оказывается. Приплыли. Вставай, Едвига, пошли отсюда. Что же ты? Я встала, и ты сможешь. Мне тебя не дотащить. Толстая ты, тяжелая. Плачет. Кто-то плачет. Ребенок, совсем маленький, на поляне. Овал небес, как не хочется возвращаться. А он плачет. Хоть бы сдох, что ли. Ладно, не кричи. Вначале Мелис увидела это. Перекрученные жгутом останки, где младенчество и старость, юность и зрелость соединились в смерти, перетекли одно в другое, совокупляясь чудовищным мезальянсом. Ее вырвало. Стало легче. А вот ты где! Ребенок лежал, запутавшись в складках лилового плаща, наполовину скрыт под грудой прочей одежды. Мальчик, 6-7 месяцев, на вид вполне здоровый, орет, сучит ножками. Холодно ему, одиноко. Есть, наверное, хочет. Давай, иди на ручки, и плащ возьмем, не голышом же тебя нести. А Едвига? 2 не дотащить, хоть тресни. Ясю и одну редкий мужик дотащит. Вечный странник, как скверно-то. Я понимаю вас, милочка. Поверьте, если кто-то вас и поймет, так это я. Случались у меня похожие истории. Ох, мастер Андреа, по сей день, как вспомню, отрыбь берет. Она тащила их двоих через Филькинбор, словно ломовая лошадь на последнем издыхании. Впрягшись в волокушу из сучьев, связанных тряпьем и чужими поясами, увидела собственный дом на пригорке, поняла, что дошла, и силы оставили женщину. Провал. Беспамятство. Очнулась в доме, на полу. Рядом Едвига. Дышит, но без чувств. У стола, свернувшись клубком, лежал мужчина лет 50 в лиловом плаще. Из-под плаща нелепо торчали босые ступни. Это он баб сюда доволок, не иначе, и свалился замертво. Отчего? Крепкий вроде мужик, не старый еще. Ребенок? Где ребенок? Обшарила дом, сунулась наружу, во двор. День снова превратился в ночь. В следующий раз пришла в себя на кровати. Рядом на табурете ждал горшок с остывшей похлебкой и ломоть хлеба. Мелис жадно набросилась на еду. Поев, встала. Держась за стену, осторожно, словно боясь тайных злодеев, приоткрыла дверь в горницу. Уронив голову на руки, за столом спал паренек лет 13. Знакомый лиловый плащ. Едвига лежала на двух сдвинутых лавках, укрытая одеялом. Жена Леонарда Швеллера напоминала покойницу, строгая, каменная, но дышит, грудь еле-еле движется, и черты лица не заострились. Успокоившись, ведьма перевела взгляд на юнца за столом. Совсем мальчишка. Откуда? Где младенец? Где мужик-спаситель? Она тронула парня за плечо. Тот вздрогнул, как от ожога. Замотал головой, широко раскрыл мутные с просоня глаза, открыл рот, собираясь что-то сказать, и закашлялся. Прямо-таки зашелся кашлем, сухим, лающим, перченым. Аж слезы из глаз. Ведьма кошкой отпрыгнула к стене. Было отчего. Незваный гость разъехался гармошкой по всей горнице, от стены до стены. Младенец, сорванец. Отрок, юноша, бодрый молодец, мужик в соку, крепенький позднячок, седовласый старец, совсем уже дряхлый дедуган, покойник, обтянутый пергаментной кожей. Гармошка сошлась в режущем слух аккорде. Перед Мелис сидел старик с длинными седыми волосами до плеч. Он молча развел руками, вот так, мол, сама видишь, какая конфузия. «Ясно, голубушка. Значит, он и впрямь не в состоянии контролировать метаморфоз. Я так и предполагал, хотя допускал и новое заклятие из трансмутантов. Пробный образец на доводке». «Увы, мастер Андреа. Само придет, само уйдет. Знаете, у нас обоих чутье прорезалось, когда дело на подходе. Со временем. Как-никак 5 лет вместе. Я старалась быть рядом в случае чего». Прикрыть, глаза лишним зрителям отвести. Сам-то он беспомощный делается, хуже младенца. Так и стали жить-поживать, по очереди выпадая в беспамятство, лишь изредка успевая переброситься словом. Едва незнакомец пытался рассказать хоть что-то о трагедии на ежовой варежке, его скручивал медведь-кашель, подминал, разрывая гармошкой. Гость менял ипостась и чаще всего терял сознание. Все делали по очереди. Готовили еду, ухаживали за бесчувственной Едвигой, кормили несчастную с ложечки, убирали за ней. «Надо мужу сообщить, пусть заберет», — вяло думала Мелис. Увы, сил добраться до дома Швеллеров не было. За порог ступить и то страшно. А к ней, как назло, или к счастью, 2 дня подряд ни единой души. На 3-й день объявился молодой строгаль из мастерской Леонардо, отправленный хозяином на поиски. Почему только на 3-й? Ну, тут дело простое. В день исчезновения Леонард Швеллер вернулся домой, как всегда, на закате, сытно поужинал и лег спать. Ужин подала дочь, а женой кожевник мало интересовался вне обыденных привычек. Ранним утром он ушел на работу и лишь вечером второго дня узнал от заплаканной дочери, что Едвиги до сих пор нет. Пообещав взгреть блудную супругу, сгинувшую не в попад, мастер лег спать. Бодрствовать ночью? Мучиться догадками? Шиш вам! Утро вечера мудреней. С рассветом он вновь отправился к своим чанам и шкурам, лишь пополудни отрядив на поиски свободного детину. Пусть, значит, пошерстит у подруг. Где еще? Ну, на рынке. Отыщешь — гони домой, ждать кары от гневного супруга. Если не отыщет... Да ладно, куда она денется, баба-дура? Строгаль отыскал. Мелис возблагодарила вечного странника, что новый жилец спал за дверью в каморке. Иначе не избежать пересудов. Вскоре Строгаль вернулся с телегой и парой помощников. Едвигу увезли. Завтра явился ланд-майор Эрнест Намюр, строгий и дотошный. Ему ведьма впервые поведала усеченную историю, которую позднее довелось слышать Мускулюсу. Она не успела условиться с жильцом о лжевоспасении, но ведьмовской ушкарь тихонько нашептывал: «Язык без вины доведет до тюрьмы». Вышло складно. Два чужих колдуна, две случайных бабы. Об остальном не могу знать. На силу подруженьку из лесу дотащила. Трупы на ежовой варежке. Сходите, сударь, приобщите к делу. Сердце вещало дурное. Ну, когда знаются. Вроде никакого лиха не сотворила. Наоборот, двоим людям жизнь спасла. Хоть жизнь-то боком обоим выходит. Дитя в желтом платьице стояло за спиной, мастерило удавку. Выворотни покойники по лавкам сидели. Свиные хари по ночам снились, норовили знакомые рожи обернуться. Со временем угомонились. И ведьма, и ее случайный постоялец потихоньку оправлялись от удара. Мужчина перестал менять облик по нескольку раз на день. Теперь это происходило заметно реже. Он больше не разъезжался гармошкой, теряя сознание при попытке заговорить о случившемся. Однажды сам предложил объясниться. Да, неудачный эксперимент. Какой именно? Извольте, опыт прямого контакта с неканоническими инкарнациями элементумов. Вам это о чем-нибудь говорит? Гармошка — побочный эффект. Уляжется? Вряд ли. Во всяком случае, я на это не рассчитываю. Да, маг, высшей квалификации. Потому не рассчитываю и на помощь коллег. Терра инкогнито. Совершенно неисследованная область. Куда я поеду в моем-то состоянии? Чтобы рухнуть трупом на дороге? Или превратиться в младенца? Доберись я до столицы, быть мне предметом пожизненного изучения и сочувствия. Шанс? Думаю, есть. Я с этим сейчас работаю. Сколько? Не знаю. Месяц? Год? 10 лет. Спасибо, добрая Мелис. Честно говоря, я потрясен и растроган. Понимаете, мне сейчас больше некуда податься. Хищных рыб ловят на живца. Провинциальных, незамужних, бездетных ведьм на сострадание и любопытство, и еще на одну пустяковину. Да, разумеется, я не собираюсь злоупотреблять вашим гостеприимством. У меня есть средства, есть возможность перевести часть их сюда, не покидая Ятрицы. Кроме того, если вам это интересно, я готов кое-чему обучить вас за время моего здесь пребывания. Ну, какая ведьма устояла бы против такой наживки? Стать ученицей мага высшей квалификации, приобщиться к высокой науке взамен слабеньких, доморощенных чар, мамкиных тайн. Разумеется, они договорились. И последняя, любезная Мелис. Зачем в городе знать, кто я такой? Поползут слухи, кривотолки. В итоге меня могут увести силой, как жертву опыта, представляющую опасность. «Вы умная женщина, сами все понимаете. Я слышал, что вы рассказывали местному, представителю власти. Очень разумно и изобретательно примите мое восхищение. А если начнутся расспросы, представьте меня вашим дальним родственником. Седьмая вода на киселе. Погорелец, жить негде. Ах да, учитывая мое теперешнее нестабильное состояние, пусть будет семья погорельцев. Не возражаете?» «Оригинальная версия, смею заметить. Прямо не маг, а профессиональный злоумышленник. Все продумано до мелочей. Вам это не показалось подозрительным?» «Ах, мастер Андреа, он стервец был такой обаятельный!» Мелис не возражала. Но по окончании разговора, когда жертва опыта отправилась, извините за подробность, в нужник, она вдруг сообразила, деликатный кавалер ей ничего толком не рассказал. Ни о себе, ни о случае на поляне. Наверное, она бы просто не поняла тонкостей высокой науки. Начни маг рассказывать. Элементумы, инкарнации. «Выучусь, тогда и спросим по новой», — решила ведьма. Вскоре у Фортунаты появились обещанные деньги. И еще книги. О способах доставки хозяйка не спрашивала. Высшая квалификация, даже в теперешнем нестабильном состоянии. Обучение началось еще раньше. Высокая наука давалась трудно. Азы теории, методология. Немногое, что Мелли сумела, она делала эмпирически, как выразился мастер Фортунат. А почему заклятие или руна действует именно так, каким законам подчиняется, к какому классу ворожбы относится, как изменить, усилить, преобразовать действие? Сила батоника наговоров, комплексные чары, термины и значения. Учитель был терпелив, ни разу не повысил голос, не обругал за тупость, не плюнул в сердцах. Посто раз объяснял одно и то же, устраивал практикумы, но спрашивал строго, полной мерой. Мелис корпела над книгами и заданиями. К счастью, грамоте мать ее выучила. До скрежета зубовного, до разноцветных кругов перед глазами, когда пламя свечи двоилось, а буквы тараканами разбегались со страниц. Она боялась и боготворила учителя. В редкие мгновения ненавидела и сразу раскаивалась. Стыдясь признаться самой себе, что ее влечет к загадочному, непостижимому, насмешливому, доброму человеку. Да, да, доброму. Она чувствовала это, как ведьма и просто как одинокая женщина. Однажды не выдержала. Разрыдалась прямо посреди урока. От собственного бессилия, неспособности понять что-то элементарное для него. Она плакала, спрятав лицо в ладонях, и вдруг почувствовала, руки учителя гладят ее по волосам. Нежно, трепетно. Такая нежность зачастую дается изрядным опытом, но Мелис сейчас не думала о прошлой жизни Фортуната Цвяха. «Ну что ты, малыш, успокойся, все хорошо, не плачь, у тебя получится, ты умница, ты способная». Его лицо. Совсем рядом. Поцелуй был долог, как осенний закат, жаркий и соленый от слез. О занятиях в этот день больше не вспоминали. И завтра, и послезавтра. Даже превращение Фортуната как будто сжалились над немолодыми, смешными людьми, оставив любовников в покое, тихо стоя за дверью. Утром четвертого дня Цвяха одолел кашель. Спустя 2-3 минуты перед Мелис возник знакомый ехидный старик. Бодрый и настойчивый, как старый козел, но ведьма, тревожась за здоровье постояльца, увиливала от постели. Во время занятий она нет-нет, да и поглядывала лукаво на старичка, едва удерживаясь, чтобы не прыснуть в кулак. Ей было весело, ей было хорошо. У женщины появился не просто любовник. У нее появилась семья. Целая семья в едином, меняющемся лице. А гукающий младенец сын, его старший брат, ягоза и сорванец. Любящий муж, пылкий возлюбленный, Свекор, добряк и насмешник. Дед-учитель. Чудо, не идущее ни в какое сравнение с глубокомысленными изысками высокой науки. Счастье. Простите мое любопытство, у него что, и характер меняется при смене обликов? Еще как. Ну-ка поподробнее. То куролесит, как мальчишка, то ворчит, как старый хрен. Тело давит, говорит, своего требует. Пытается себя в узде держать, но не всегда получается. Горький запах осени и сжженных листьев. Призрак беды в желтом платьице маячил в туманном далеке, но слава вечному страннику всякий раз обходил стороной эту невозможную семью. Впервые, когда из столицы прибыла бригада казематцы скорей, шарили, вынюхивали своры легавых псов. Уехали ни с чем. Далее по весне, когда Фортунат в Филькинбор сунулся. Взял за компанию и Мелис, полевую практику, мол, проходить будем. Долго на ежовой варежке кудесил, флажки какие-то ставил. Ага, практика. О ведьме забыл напрочь, лишь разок попросил наговор на костный родимец сотворить. Видно, больше для порядку, чтоб в пределе себя чувствовала. Уходя, ниточки от маяков показал. Если я трупом или младенцем валяться буду, следи, о звоне доложишь. Ну и ладно, не хочет объяснять и не надо. У нее тоже своя гордость есть. Привыкла понемногу. К счастью странному, к любовнику-оборотню. К грозе смутной, что по закраинам небо обложило. Научилась не загадывать на будущее, днем сегодняшним жить. Лишь иногда, засыпая, мечтала. Пусть оборотень, пусть гроза, лишь бы навсегда, навеки вечные. Грех любимому человеку долгих бед желать. Стыдилась, корила себя, а мечты по хате мышами бегали. Серенькие, юркие, пищали счастье, бездряни только в сказках бывает. Он столичный маг, человек с положением, привык в роскоши жить, при королевском дворе обретаться, в галантном обществе. Любит? Мужская любовь от ворот до угла. Вылечится, уедет и с собой не позовет. Или все-таки позовет? Год, два, пять. В высокой науке ведьма не то чтоб сильно, но поднаторела. Теория, методика. Чары плела замысловатые, какие раньше и не снились. Фортунату эти чары плюнуть, растереть. А ей чудо из чудес. Да и маг на нее по-другому смотреть начал. Высокая наука помогла? Или... Тут гроза и упала на голову. Дождалась. Едва вы ко мне пришли, ежовой варежкой интересоваться, я сразу поняла. По Фартову душу явились. А девки эти ленючие для отвода глаз. И ошиблись, милочка. Я здесь в первую очередь именно из-за этих ленючих девок. Да вот, сами видите, увяз. Как муха в меду. Город у вас медовый. Вы простите меня, дуру, мастер Андреа. Когда вы на барона со свитой морок навели и покойничка моего личиной укутали, я чуть умом не тронулась. Потом уже в доме вы, мол, от тела избавиться надо. А я мало что криком не кричу. Как объясни, что он встанет? Вы бы мне ни за что не поверили. Не поверил бы. А поверил, так сжег бы лежачего без промедлений. Знаю я, дорогая, как они встают. И тут она, шасть в дверь. Девочка-цыпленок, которую Фарт с дружками на поляне мытарили 5 лет назад. У меня душа в пятки. Все, расквитаться явилось. А она про порчу, про сглаз мямлет. Дай, думаю, спихну ее на вас, мастер Андреа. Выиграю время, а вось Фортунат очнется. Я всегда относился к вам с симпатией, душенька. Вижу, что не ошибся. Пока вы с ней говорили, я ее прощупала. Вижу, обычный человек, ну, недоросль. Так это с любым случиться может. И порчу она придумала, никто ее не портил. Что ж, коллега Цвях тоже принял циркачку за инфернала. Как признаться, и я сам. Вы, небось, не заметили, а я ее с порога чуть об косяк не приложил. Циркачку? Ну, тут не знаю, кто б кого приложил. В каком смысле? В обыкновенном. К месту сражения Мелис припоздала. Она всегда была скверной бегуньей, даже в юности. Проклиная возраст, хвори, болячки, ухабы и собственную дурость, ведьма доковыляла к дому Швеллеров в тот момент, когда пращники со стыдом бежали, а защитники хлопотали над бесчувственным колдуном. Вмешиваться Мелис раздумала. Любой вдох рождал под ложечкой дикое колотье. Ребра ходили ходуном, из глаз текли слезы. Лезть врачевать, если сама такова, что краши в гроб кладут? Дудки. Добавишь обморочному своей дряни. Без нас его вылечат, рыжие. Этих столичных зануд колом не перешибешь. Если честно, ведьма боялась. Так идут, замучившись терпеть, к сельскому зубодеру, представляя клещи и припарки, видя воочию лапы спасителя, толстые и волосатые, зажимая страх в кулак и силой переставляя ноги. 5 лет жизни с Фортунатом со дня ужасного знакомства на ежовой варежке она ждала развязки. И сейчас, когда нарыв обещал лопнуть, взрослый, опытный, в 3 водах мытой и в 10 щелоках полосканной ведьме, хотелось спрятаться, накрыться одеялом с головой и уснуть. Все закончится, успокоится, мы и проснемся. Или не проснемся вообще. Лишь бы не ожидать. Парня она заметила не сразу. Как бишь его... Янчик? Растерзанный, всклокочен, Янчик не принимал участия в спасении замечательного, возлюбленного ятричанами колдуна. Он столбом торчал ближе к тупику, споря с какой-то девочкой. Утерев слезы, ведьма вгляделась, и ее прошиб ледяной пот. Янчик говорил с лилипуткой Зизи. Собственно, здесь нечему было изумляться. Китовраз Гриня минуты раньше умчался в погоню за пращниками. Значит, легко предположить, что он, спасая подругу, привез ее именно сюда, к дому Швеллеров. Зачем? Кто их китоврасов поймет? Изумляться следовало другому. Тишайшая, кроткая циркачка строго, даже, можно сказать, злобно выговаривала парню, еле сдерживаясь, чтобы не ухватить жертву за отвороты куртки. Для этого ей пришлось бы, наверное, слегка подпрыгнуть. Парнишка мялся, как оплеванный. Пытался объяснить, прервать выволочку, оправдаться перед гневной лилипуткой. Складывалось впечатление, что наемный работник, пропив задаток и проспав сроки, топчется перед заказчиком, бормоча глупости. Вина Леонардова приживала, какой бы она ни была, мало волновала Мелис. Но перед крохотной акробаткой ведьма чувствовала себя виноватой не меньше парня. Человек явился к честной ведьме снимать порчу. И что в итоге? Сперва карнавал, фальшобряд с целью тянуть кота за хвост. Потом этот кошмар, когда фарт сослепу начал крыть чарами, а вредина колдун, простите, мастер Андреа, полез, значит, грудью на арбалет. Дальше бегство на китоврасе прямиком в огонь побоища. Устав бронить парня, лилипутка скорым шагом отправилась прочь. Мелис заступила ей дорогу. «Дорогая Зизи, поверьте, я глубоко сожалею...» Учтивым речам ведьму научил Цвях, преуспевший в вежестве. Однако закончить пассаж Мелис не успела. Зыркнув на женщину, словно на неживое препятствие, тупую, бессмысленную помеху, малышка-циркачка извернулась совершенно немыслимым образом. Ведьму впечатала в забор дома шишмаря. Колотье в груди захлебнулось, уступив место мертвому удушью. Глаза ослепли. В мозгу седая пелена одуванчиков взорвалась белыми летунцами, закрутив лютую поземку. «Вам плохо?» Янчик, или как там его, помогал ведьме встать. Вид у парня был аховый. Несчастней человека трудно и представить. Хотя нет, легко. Во всяком случае, Мелис для этого понадобилось бы всего лишь зеркало. Вал небес, у меня в печенках сидят ваши чудесные совпадения и сложные коллизии, хотел сказать Андреа Мускулюс, лежа в постели и чувствуя, что подушка делается каменной, перина шипастой, будто ежевельник на знакомой полянке, а луч солнца на стене вызывает бурчание в желудке. Но не сказал. «Родная моя, я вам глубоко сочувствую. Обратитесь в надзор семерых, злоупотребление магией по их части. Лично мне больше всего хотелось бы дождаться Линьки и не возвращаться в вашу приветливую ятрицу никогда в жизни». Это он тоже очень хотел сказать. «Ну почему именно я?» Это следовало спросить, но неизвестно у кого. Малефик избегал риторических вопросов. От них волосы лезут. А спроси он, например, у лейб-малефактора Нексуса или у боевого мага Просперо, почему я, ему бы ответили кратко и внятно. Другое дело, что ответ вряд ли бы доставил удовольствие. Колдун вздохнул. От его вздоха у человека, менее занятого собственными проблемами, чем ведьма Мелис Лимисдейл, от сочувствия лопнула бы селезенка. А ведьма лишь уставилась на него, хлопая ресницами. «Спасибо, сударыня, за искренность, за доверие». «Проклятие! Чуть не добавил, вы очень помогли следствию». «Хочу вас успокоить. Фортунат Цвях получил, ну, скажем, индульгенцию от лиц самого высокого звания и поступил ко мне в подчинение...» Здесь Мускулюс не удержался от крошечной мести — с целью придать ясность известному вам делу. Выходит, вам не надо корить себя за разглашение. В случае успеха я останусь нем, как могила, утаив талику открытых мне тайн. — А в случае неуспеха? — жадно поинтересовалась ведьма. — Ну ты и ведьма, — хотел сказать Андреа. — Типун тебе на язык, — хотел сказать Андреа. — Шли бы вы все к трубадурам, — хотел сказать он. — А вместо этого сказал, я желал бы встать и одеться. Еще раз спасибо за откровенность. Ему пришлось преодолеть изрядное сопротивление. Благодарная Мелис во что бы то ни стало, желала помочь ослабевшему сударю в одевании. И почти преуспела. Солнце с грустью ковырялось в облетевших, лысеющих кронах деревьев. Кот Косяк и кобель Нюшка дружно локали из одной лужи, игнорируя миску с водой. Двор пустовал. Должно быть, Цитинка у матери, а хозяин ушел в мастерскую. Магия, шмагия, битвы, бритвы. Работа работой. Обойдя дом кругом, колдун принял салют от капралов, высунувшихся из окна боевого поста. Усмехнулся ласковый брани лельчанок. Красотки трясли решетки, борясь за право первой выразить опекуну свою признательность. После известных событий Мускулюс стал находить в стервозности вверенных ему девиц некую приятственность, а ведь еще недавно полагал барышень истинным наказанием. Сейчас сплясал бы джигу на заборе, останься Линька единственной заботой. «А теперь все дружно водим хоровод вокруг капища!» Знакомый голос. Выйдя из ворот, колдун обнаружил весельчака Яноша. Взявшись за руки, четверо ребятишек во главе с парнем танцевали вокруг старой акации. Шлепая по лужам, вздымая брызги, детвора была счастлива. За левую руку Яноша держался Тильшвеллер, за правую — Заячья губа, давняя поклонница шмагии. Замыкали хоровод суровые карапузы. Ствол акации у земли был обложен камешками и обмотан полосками сыромяти. А движение танцующих шло посолонь. Приседали танцоры по очереди, в строгом порядке, не прерывая движения. Сперва заячья губа, потом Яныш, дальше карапуз, тиль, второй карапуз. «Луна на закате, лес полон с нами, феи пляшут вместе с нами!» Система. Стройная и бестолковая. Парень выглядел страшилищем. Глаз заплыл лиловой опухолью, ссадина на лбу подсохла ржавым струпом. Но, глядя на него, хотелось смеяться. Дети с удовольствием вертели головами, выискивая обещанных фей. Обряд и впрямь походил сразу на несколько схожих ритуалов. На ум колдуну пришли лихая обморочь, лунные кольца гамадруидов, заговор на покражу, среди плясунов обязательно должен быть один горбун, еще от седем домнаторум де труди, которые водили студиозусы в день сессии, заклиная деканат. Сейчас, о многом зная и о многом догадываясь, Малефик должен был бы испытать к бродяге сочувствие. Но сочувствия не возникало. Как сочувствовать счастливому человеку? Тут уж скорее объявится зависть. Сломанный, неизлечимо больной синдромом ложной маны, Яныш настолько умело прятал свою беду, превращая изъян в достоинство, что и зрелому мужу впору обзавидоваться. Колдун шагнул к ребятне. Разорвал кольцо, строго между карапузами и сразу замкнул хоровод по новой, ухватив две потные ладошки. Не дав опомниться, с серьезным выражением лица бросил «А ну-ка!» и шевельнул губами, закручивая пляску малым лукавцем. Блеснули змеиной чешуей полоски сыромяти. Зашевелились, потекли вдоль ствола, вздымая треугольные головки. Каждая змейка в пасти держала по кольцу, исполняющему три желания. Перегружать кольца маной Андреа не рискнул, но цыпки на ногах вылечить или медовый кренделек с орешками сотворить — это запросто. Колечек было четыре. Яныш обойдется. Камешки, валявшиеся у корней, изукрасились рубинами-сапфирами. Ювелир в лавке, конечно, ломаного гроша не даст, а девчонке перстенек изладить в самый раз. В сухих ветках акации плеснули две виолы, лира и органиструм. Восемь подвижных кобылок органиструма скакали на шейке инструмента, местами повышая тон до смешного ржания. Мускулюс и не думал, что получится так здорово. Он боялся одного — обиды Яныша. Ну, как если бы королевский скороход влез в состязание хромого с колченогими, приноравливаясь к их ковылянию. Нет, парень не обиделся. Напротив, принял самое живое участие, делая пассы, выкрикивая заклятия и комментируя ритуал учеными словами. У отца, небось, нахватался умник. Детвора бесилась от счастья, и если что смутило колдуна, так это реплика заячьей губы, когда потеха завершилась. «Ой, мамочки!» — счастливая бросила девочка, любуясь колечком и каменьями. «Красотища! А феечки были красивше, в передничках, с вуальками». «Какие феечки?» — чуть не спросил Андреа, оскорбленный в лучших чувствах. «Где ты видела феечек, дурище?» «Ладно, что взять с малышни? Им палец покажи, одни хохотать станут, другие лалангского ифрита увидят, с рогами, ногами и дымным язычищем. Магия, шмагия, один шесток, пока не вырастут». «Ты чего из дому сбежал?» Вместо этого спросил он у Яныша, когда ребятня разбежалась по домам, хвастаться. «А, Яныш Кручик, отрок из приличной семьи. Что, достали заботой?» Отца пожалел Гулёна. Сын приват-демонолога Кручика не спешил отвечать. И не стал спрашивать, откуда собеседник догадался, и все такое. Присел на корточки. Опытные бродяги могут так сидеть часами. Тронул пальцем набухший синяк. Скривился. «Они меня, мастер Андреа, до дырок жалели. Ветром насквозь продувало от их нежалости. Небось, дядя Фарт сейчас вцепится, домой потащит, спасать будет. Он мне как второй отец с младенчества». «Не вцепится. Он тебя еще не видел, твой дядя Фарт. А видел, так не узнал. У него своих забот полон рот. Хотя тут ты прав, если узнает, то потащит, за уши. И правильно, Доцент Матиас совсем на тень похож сделался. А был видный мужчина, в теле. Не стыдно?» Парень ухмыльнулся разбитым ртом. «Не, они ведь решили, что я страдаю, мучаюсь. Лечили, отколдовывали. Папа теории строил. У него теории, закачаешься. Вам дядя Фарт еще не рассказывал, что демонов нет? Совсем?» В горле пискнул еж-смехач. Колдун еле сдержался. Картина маслом. Охотник на демонов цвях излагает Малефику Мускулюсу, что демонов нет. Жанровое полотно. Вывесить в Тристенской галерее от зрителей отбою не будет. Но смех быстро иссяк, когда Андреа понял, Яныш ловко уводит разговор от главной темы. В сущности, колдуну было без разницы, вернется ли беглец домой, утешит ли печального родителя. Интерес вызывала разве что фраза «Они решили, что я страдаю». Интерес пополам с уважением. Из железа парнишка делан. Таких жалеть только злить. А отец с приятелем не догадались. Слишком много совпадений. Слишком. Судьба играет со случаем в расшибалочку, отчаянно проигрывая. О теориях, молодой человек, мы поговорим в следующий раз, а сегодня время отдыха, после удачной баталии. Надеюсь, сударь Кручик, ты понимаешь, что я тебя жалеть не собираюсь. Ни капельки. — Ага, — счастливо осклабился сударь Кручик. — Понимаю, и признателен по гроб жизни. Спросить у нахала, откуда он знаком с лесным дитятей? То, что Яныш после боя разговаривал не с лилипуткой, а с треклятым одуванчиком, было ясно еще во время рассказа ведьмы. Осведомиться, чем парень обязан крошечной бесовке, что она имеет право ему выговаривать? Каких денег задолжал? В какие дела ввязался? А парень ответит, что знать ничего не знает, не ведает. Подбежала циркачка, стала глупости пороть, небось от страха. Добряк Яныш, возьмись зизи успокаивать, а девица прочь поди. Все, занавес. Публика мечет на сцену гнилые фиги. Ты ему, ваша карта бита, признавайтесь. Он тебе, признаюсь, чистосердечно. Давай я лучше расскажу одну историю. Вместо допроса сказал Мускулюс, присаживаясь напротив. Сидеть на корточках было неудобно, но он терпел. Жил-был один чародей. Вроде вас, мастер Андреа. Вроде нас. Шел он как-то, ну, допустим, лесом. И встретил, ну, допустим, темного гения. Или светлого. У них, у гениев, на лбу не написано, темные они или светлые. Слово за слово заключили чародей с гением договор. Чародей исполняет для гения три работы. Гений исполняет чародею три заветных желания. Или гений одно желание исполняет авансом, а чародей тогда работает не за страх, а за совесть. Сердце подсказывало Малефику, он на верном пути. А что было дальше, напрягся парнишка. Трудно сказать, хотел он продолжение истории или заподозрил неладное. Взгляд Яныша, невинный настолько, что мог оказаться подделкой, буравил рассказчика. Дальше что? Вот ты, братец, и думай, что дальше? И помни, что третья работа, она, если верить сказкам, самая пакостная. Уходя, колдун оглянулся. Яныш сидел под акацией, нахохлясь больным воробьем. Беглый сын приват-демонолога Кручика думал. Вокруг него водили хоровод тени. Детвора, лилипутка Зизи в двух ипостасях, дородный Леонард Швеллер притопывал ногой, чесал в затылке Малефик Андреа Мускулюс. Видеть в этом хороводе себя было чуть странно, но не более того. А кожевник с циркачкой и вовсе смотрелись как родные.